Глава 12. Вокруг царит тишина, нарушаемая лишь шумным дыханием выживших. Привалившись к ближайшей колонне, я оглядываю развороченное хранилище. Заляпанные грязью и кровью банкноты, искалеченные тела скригов в разной степени сохранности с вырастающими цветами арканы, а также остывающая туша кваза. Уперев в него ногу, Тай вытаскивает катану. Гидеон ошалело смотрит по сторонам, его руки дрожат, а глазной тик придает ему несколько нелепый вид. Накомис, застывшая в позе для стрельбы из лука, медленно поднимается с колена. «Это было ужасно», — охрипшим голосом произносит она. «Да, по-моему, как обычно», — отзываюсь я, попутно дозаряжая винтовку. «Разве что возни чуть больше». «Нет», — мотает она головой, — «эта мразь залезла ко мне в голову. Я все видела, но ничего не могла сделать. Не контролировала собственное тело. Ужасно!» Мэтт лихорадочно кивает. «Святые дудки!» — выдыхает он. И после паузы, словно подумав, неуверенно добавляет. «Пиздец!» «Вот!» — радуюсь я. «Это куда лучше!» — описывает произошедшее. «Ты плохо на него влияешь», — сукоризной замечает Нако. «Это реальная жизнь плохо на него влияет. Сидя на ферме, когда главная твоя проблема — это молоток, зарядивший по пальцу, можно отделаться дудками». Столкнувшись со всем этим, обвожу руками разнесенное хранилище. «Нужно подбирать более подходящие слова». Полицейская устало отмахивается. Мы разбредаемся по залу для того, чтобы собрать трофеи. Из дюжины скригов мне принадлежат 7. Почти 9000 арканы. Неплохо. Собравшись у тела кваза, изучаем светящийся синим кристаллический росток. Трофей на комис и ктоми дурной нрав. Содержит 63043 единицы арканы. Способность – телекинез. Требует – интеллект – Д. Восприятие – Д. Резонанс – Д. Активная. Расходует 1000 в скобках 480 единиц арканы в минуту. Ступень – Д. Шанс отторжения – 11%. Позволяет вам силой мысли манипулировать объектом массой до 50 кг в пределах 33 метров от вас. Использование телекинеза может быть утомительным для разума и требует высокой концентрации. Вы получаете возможность манипулировать несколькими объектами одновременно. Сила воздействия и контроль значительно улучшены. «Можешь зачитать полное описание?» – просит Накомис. Озвучиваю и уточняю. «Какой шанс отторжения?» 26%. «Купишь пилюли в магазине и арендуешь капсулу. Это срежет 23%. Она механически кивает, но тут же возражает. «Основной вклад в победу за тобой. Давай, забирай способность». «Так-то оно так. Но боеспособность надо повышать у всего отряда. Поэтому вытаскивай экстрактор». «Но...» «Понравилось быть марионеткой кваза?» Жестче, чем следует, спрашиваю я. «Нет? Тогда не спорь!» Индианка осекается, а я добавляю уже мягче. «К тому же, своими пулями я и так могу управлять, а тебе телекинез для стрел пригодится. Хорошо сочетается». «Ладно, забери хоть аркану». «Подели на всех, мою долю отдай Мэтту. Ему надо нас догонять, а тебе еще 60к собирать на интеграцию». Пиромант только-только приближается к Войду. В отличие от Тая, который уже набрал 334 РБМ, и на Комис с ее 289 единицами. Переглянувшись с Николаем и Мэттом, девушка кивает. «Едем обратно?» — примиряющим тоном спрашивает Гидеон. Часы показывают 17:39. «Через час стемнеет. Предлагаю еще поохотиться вокруг казино и переночевать здесь». «Мы же успеем вернуться?» — удивляется пиромант. «Да, но наша следующая остановка — это Денби. Отсюда ближе будет ехать». «Хочешь глянуть, что там стряслось?» — задает вопрос Нако. «Ага. Плюс это один из двух оставшихся городков поблизости, что мы еще не навещали». «Ты же не собираешься действительно отправиться в Чадрон?» — с прищуром смотрит она. «Я? Как ты могла такое подумать?» — отвечаю с ехицей. «Самоубийца!» — вздыхает Иктоми. «Федералам нет веры, а этот еще и военный». «Как будто это что-то плохое». «Кто, по-твоему, придумал термины «допустимые потери» и «сопутствующие потери»?» «Уверена, если бы они могли жахнуть атомной боеголовкой по сопряжению, давно бы это сделали, и похер, сколько гражданских погибнет». Учитывая историю ее народа, не мудрено, что Накомис не верит федеральным властям ни на йоту. «Скажем так, я уверен в собственных силах. Если что, ноги я унесу в любом случае. На данный момент только 6 землян выше меня по РБМ». «Твои похороны», — фыркает она. Закончив с хранилищем, мы выходим на улицу. Солнце медленно клонится к горизонту. Имея на руках картограф, найти монстров несложно. Особенно, если их не прикрывает искусный псионик. Целая пачка существ размером с пуму облюбовала лесок позади казино. Так называемые зарвиксы имеют мех темно-синего оттенка, гибкие когтистые лапы и длинный цепкий хвост, которым в первом же бою один из них подсекает ногу Мэтта. Приходится вмешаться, чтобы он не стал поздним обедом. Мне с них падает едва 730 арканы, поэтому в бой особо не лезу. Просто слежу, чтобы никто из напарников не погиб. Николай отвлекает все внимание на себя, влезая в самую гущу вражеских сил. А Мэтт и Инакомис работают издали, планомерно выбивая тварей одну за другой. Заодно оцениваю, чему научился Гидеон. Парнишка он упрямый и не глупый, а еще далеко не трус. В хранилище Амиш стал куклой могущественного кваза. А подобный опыт способен расшатать нервы даже опытному бойцу. Однако пиромант, оказывается, способен отделить свои эмоции от дела. Бесценный навык для любого человека, который ежедневно подвергается опасности. Возможно, вселенная оценивает это по достоинству, потому что ему везет с трофеем. На одном из монстров вырастает кристалл, содержащий способность молниеносные рефлексы ступени Е. Как понятно из названия, она значительно ускоряет реакцию и сокращение мышц. Чтобы интегрировать обновку, Мэтту еще предстоит развить ловкость вкупе с выносливостью. Отдаю ему экстрактор самиди, а заодно и все остальные гаджеты покойного Франсуа. А сам размышляю, что в сопряжении практически невозможно оставаться узким специалистом. Тем, кто повышает только определенные параметры и забивает на все остальные. Резонанс нужен всем, иначе все способности останутся бледной копией себя. Без восприятия ты или не засечешь врага, или не сможешь отследить его в бою, ведь каждый из нас ускоряется все сильнее и сильнее с каждой ступенью. Выносливость? Куда без нее? Иначе быстро устанешь и в бой войдешь хрипящей от натуги загнанной лошадкой. Интеллект надо повышать без вариантов, поскольку он разгоняет мышление. Пока ты прикидываешь варианты, оппонент успеет обдумать 30 контрмер. Без стойкости, то есть без физической защиты, человеческое тело останется необычайно хрупким. Ловкость позволяет действовать быстро и точно. Даже если ты можешь успевать за врагом глазами и мозгом, отстанет тело, и ты покойник. И, наконец, сила. Нужна и бойцам ближнего боя, и дальнего, чтобы справляться с возрастающей отдачей огнестрела. Возможно, есть некие маги, которые оперируют исключительно способностями арканы без использования оружия. Но мне их встречать не приходилось. Вальтора. Тут же поправляю себя. Полагаю, ее можно отнести к этой категории, хотя больше, чем уверен, даже она про силу не забывает. Потому что в ее доспехе на предплечьях я подметил особые отсеки. Готов поставить свою винтовку на кон, что там спрятаны клинки. Мы заканчиваем охоту, когда ночь уже вступила в свои права. Переключившись на спектральное зрение, я спокойно ориентируюсь в сумрачном лесу и вывожу нас обратно к казино. В пути обращаюсь к товарищам. «Купите в магазине инфопакет по любому ночному зрению. Оно вам пригодится еще не раз. Главное, чтобы нужные монстры водились где-то в наших краях, а не на Мадагаскаре». Тай молча кивает. Уверен, он и сам уже думал об этой проблеме. Накомис демонстрирует большой палец. На ночь мы останавливаемся в отеле в номере «Люкс». Хотя, конечно, до настоящего люкса этому номеру далеко. Все же «Золотой вигвам» — это второсортное заведение по меркам реально роскошных казино и гостиниц того же Лас-Вегаса. Не то чтобы мне когда-либо приходилось там ночевать. 4 комнаты, огромный неработающий телек, мини-бар с хорошими запасами алкоголя и закусок, здоровые кровати с мягкими матрасами, джакузи, бесполезное сейчас в связи с отсутствием водоснабжения, большой камин с предусмотрительно заготовленной поленницей в специальной подсобке. Разжигаем его и стаскиваем кресло поближе к огню. Накрывшееся отопление сделало номера местом весьма холодным. Рационов у нас полно, а вопрос с напитками решается очень быстро. Накомис открывает красное вино, а я беру из мини-бара первую попавшуюся бутылку виски. Посиделки затягиваются до полуночи. За окнами начинается первая метель. Мы обсуждаем произошедшее за день. Даже немногословный Тай морщится, когда описывает свои ощущения во власти квазара. А уж Накомис... Она смотрит в огонь пустым взглядом, с силой сжимая наполовину пустую бутылку вина, и внезапно стекло трескается. Осколки разлетаются прочь, и красные брызги пятнают ковер. Поначалу мне кажется, что она поранила руку, но нет. Возросшая стойкость уберегла. Полицейская удивленно смотрит на обломок горлышка, до сих пор зажатый в руке, и начинает поспешно убирать стекло. «Нако, иди спать. По возможности мягко, но твердо, говорю я. Мы наведем порядок». Она замирает, кивает и аккуратно кладет горлышко на стол. Я смотрю ей вслед с беспокойством. Даже самый стойкий и психологически уравновешенный человек может сломаться. А прошедшие недели вывалили столько дерьма на нас, сколько иной не переносит за одну жизнь». Вскоре Тай выбирает себе пустующую комнату и тоже отправляется на боковую. Я смотрю на Мэтта, сидящего с пачкой арахиса и книжкой в руках, и негромко говорю. «Ты отлично справился сегодня. Настоящий боец!» «Спасибо!» — отзывается пиромант со смесью облегчения и благодарности. «Ты в порядке? Даже ребятам этот бой дался нелегко, а тебе...» Мэтт кивает, но в его глазах проскакивает тревога. «Спасибо, что помог с той хвостатой гадиной!» «Херня!» «Я так не думаю! Ты другой!» «В каком смысле?» Он откладывает книгу в сторону и произносит. «Сейчас многие пекутся только о себе, о своей безопасности, о своем пропитании, о своей силе! Пока тебя не было в Уайтклей, я видел, чем дышат выжившие. Ты другой!» — вновь повторяет он. Ты напоминаешь мне моих братьев. Они всегда присматривали за мной точно так же, как ты делаешь это сейчас». Я невесело улыбаюсь собственным мыслям. «У меня тоже когда-то был брат». «Что с ним случилось?» — спрашивает Гидеон и тут же осекается. «Прости, я не должен был». «Все в порядке. Он был смышленым, но очень ранимым. А наш отец...» «Неважно. Лешка увлекся наркотиками и...» Неоконченная фраза повисает в воздухе. Мэтт смотрит на меня и произносит с искренним сочувствием. «Сожалею о твоей утрате, но я не такой, как твой брат. Я не подведу тебя». «Это не он меня подвел. Это я его подвел». Ожесточение прорывается в моем голосе. Амиш отводит взгляд и смотрит на танцующие языки огня. Наконец говорит. «Я, конечно, ничего не знаю, но уверен, это не твоя вина. Если бы ты был способен, ты бы помог своему брату». «Вот именно, ты ни хрена не знаешь». Больше не говоря ни слова, я ухожу спать.